что касается моих застольных манер. Тут Диана не смеялась. Тут она была тверда и непреклонна. Она объясняла мне, что нужно ломать ломтик хлеба руками, а не нарезать его ножом на аккуратные квадратики, что нужно намазывать маслом эти самые ломаные кусочки поштучно. Бессмысленная, как казалось мне, трата времени. А заодно отучила меня заглатывать пищу с такой скоростью, словно я боюсь, что кто-то отнимет. Манера, впитанная мною с детства, укрепившаяся и усилившаяся в окопах и возвращающаяся ко мне даже сейчас на старости, если я перенервничаю. Мне нравилось у нее учиться. Я был ей благодарен, тем более, что эти уроки преподносились с очаровательным юмором, в Диане не было ни грана педагогического занудства. Конечно же, все это происходило не сразу. Прошло порядочно времени, прежде чем я сумел подняться с кровати, и еще больше, прежде чем начались эксперименты с длинной чередой протезов. Когда же протез был, наконец, выбран, я начал учиться ходить. Сперва я передвигался на костылях. А так как ноги мои мышцы, особенно на левой руке, обгорели так сильно, что от них мало что осталось, процесс обучения оказался весьма болезненным и продолжительным. Главной, да и единственной моей помощницей была Диана. Я не только опирался на Диану в самом буквальном смысле слова, но нередко на нее же и падал. Сестра милосердия, она носила это звание по полному праву. Когда появилась, наконец, такая возможность, она отвезла меня к себе домой и познакомила с каноником и достопочтенной. В качестве наилучшего комплимента я скажу, что они были вполне достойны такой дочери, как Диана. Каноник оказался очаровательнейшим человеком, абсолютно не похожим на любого из виденных мною прежде священников. Он никогда не говорил о религии даже за воскресным обедом, как то и подобает хорошему пресвитерианину. Я попробовал осторожно восхититься его утренней проповедью и порассуждать о ее ключевых моментах, однако каноник не был расположен обсуждать эту тему и перевел разговор на войну. Человек прекрасно информированный, убежденный сторонник Ллойд Джорджа, он говорил очень здраво, не превращая нашу беседу в обычную для тех времен сессию ненависти. В Англии было много людей, подобных ему, хотя условия заключенного вскоре мира отнюдь не подталкивали к такому выводу. Достопочтенная была просто чудо и совсем не походила на чью-то мать. Острая на язычок, слегка фривольная, очень красивая, если принять во внимание возраст. Сколько я помню, ей было тогда 47 лет. Женщина, она болтала, как безмозглая дурочка. Но теперь-то я знал, что все это напускное. Вот такой же точно будет в ее возрасте Диана. И мне это нравилось. Какой полной грудью вздохнул я в доме Марфлетов. Для человека, прошедшего через то, через что прошел я, это было подобно чуду. Могу лишь надеяться, что я вел себя прилично и не болтал, как идиот. Надеюсь, ибо что касается тех дней, я могу вспомнить и каноника, и достопочтенную, и Диану, и какие чувства они у меня вызывали, но почти не помню, что делал и говорил. Я сам. Глава 5. Скорее всего, обрывочность моих воспоминаний об этом периоде связана с тремя бесконечно долгими, выматывающими душу и тело годами войны. Вырвавшись, наконец, из этой бойни, я слишком упивался безопасностью и чистотой, чтобы уделить особое внимание происходящему вокруг. До госпиталя доносились глухие отклики войны, зловещие газетные сообщения, некоторые ограничения в питании, окопная кормежка была в 10 раз хуже, и все же я был счастлив пониманием, что самое плохое осталось позади, во всяком случае для меня. Мои планы были крайне просты — научиться ходить костылями, а позднее на протезе и с палкой. Я не замечал в себе страстной любви к Диане, однако был ей увлечен, а еще больше польщен ее вниманием. Солдат отвоевал свое и вкушал заслуженный покой. В конечном итоге мы победили. Госпиталь стоял на ушах, а на следующий после 11 ноября день доктор Хаунин раздобыл машину и повез меня, еще одного маломальски способного передвигаться парня, Диану и еще одну сестричку в Лондон поглядеть, как там все ликуют. 11 ноября 1918 года — день прекращения военных действий на Западном фронте Первой мировой войны. Ликование это не вызвало у меня особо радостных чувств. Слишком уж оно смахивало на пехотную атаку. С момента своего ранения я ни разу не видел большого скопления людей. Оглушительный шум и давка привели меня в состояние чуть не паническое. Правду говоря, я и по сию пору плохо переношу шум и давку.